Часть 6. Кулинария явно не моя сильная сторона. Дома я почти не готовила, а на горе тем более не приходилось. Ну разве что в школе на уроках домоводства. Вот и считай всё. Летом, во время каникул отпусков, наша семья никогда особо и не рвалась выбраться на природу, а как только братец перешёл в старшую школу, об этом и думать забыли. По правде, я ещё ни разу не пользовалась утварью, которую взяла с собой. Помню, рассуждала перед походом. Может, лучше накидать в рюкзак чего-нибудь, что хотя бы недолго и не муторно готовить? Но... Нет, так не пойдёт. Ты должна почувствовать дух Ямагамори во всей красе. А если возьмёшь современные приборы, убьёшь всю атмосферу старины. Настаивала Цуки Хитян. Ничего, я добрая. Так что научу тебя как следует стряпать в котелке на открытом огне. Слышишь? Как следует. Единственное, чего я не смогу объяснить... Это как пишется слово «стряпать», но оно тебе и не надо. Иероглиф настолько сложный и редкий, что вместо него вторую часть слова обычно записывают хироганой. Цуки Хитян тоже, по идее, не должна в этом разбираться, потому что, как и я, никогда раньше не ходила в походы. Однако сестрёнка и умела, и любила, и гордилась тем, что хорошо готовит. Удивительно, но у неё большие шансы выжить в экстремальных ситуациях. Она хоть и дура писаная, но в борьбе за выживание, как видно, обладает серьёзным преимуществом. Думаю, Цуки Хитян даже на горе раздобыла бы еды, причём совершенно спокойно. Будучи штабным офицером огненных сестёр, ответственным за разработку и планирование, она бы наверняка сообразила вполне рабочие силки и расставила их где надо. Итак, следуя указаниям сестрёнки, я взяла котелок, зачерпнула им воды из речки и, насыпав внутрь рис, поставила его вариться на переносную газовую горелку. Вроде бы ничего сложного. Но готовить было так мучительно и смертельно тяжело, что стыд разбирал. Просто убожество. Неужели я даже на такое не способна? А не в этом ли случаем смысл наставления учителя «повернись лицом к себе»? Типа «почувствуй, как трудно жить самостоятельно» или «правильно оценивай свои возможности»? Только кажется, я бы и так это сообразила, без необходимости лезть в горы и окунаться в водопад. Достаточно было устно передать. Я бы усвоила. Наверное, ни к чему рассказывать, сколько риса в итоге подгорело и пропало даром. Да и честно, даже не хочется говорить, каким невкусным он получился, при том, что варился на такой вкусной воде. Давайте без деталей, просто забудем об этом. Хотя запах от него во время варки шел неплохой. Да, по-моему, вкусный. И дикий медведь, видимо, посчитал так же. Что? Медведь? Первое, чего ни за что нельзя делать, когда неожиданно столкнулся с хищником, даже если это произошло в зоопарке, кричать и паниковать. И я знала об этом наперёд, только вот одно дело теория, а другое – жизнь. Увидев, как из лесу ко мне вышел настоящий дикий медведь, я просто не могла не заорать во всю глотку. Блин, да он же просто гигантский! Медведь! Самый сильный и опасный зверь. А этот ещё и не один. В группе. Их было четверо. Так, погоди. Мы же не в каком-нибудь детском мультике. Разве в реальном мире медведи живут группами? Но что было толку гадать, если я этого не знала? Ни одна другая ситуация не заставит меня стыдиться своего незнания больше, чем это. И не могла сказать наверняка. А вообще, мне всегда казалось, что медведи – одиночки. И группы не образуют. Если существует исключение из правил, это был наглядный тому пример. Самка с выводком. Впереди всех, по-видимому, стояла мать, а трое размером поменьше, но всё равно огромные, наверное, были её детёнышами. Когда смотришь на маму, окружённую тремя ребятишками, то прямо чувствуешь, как от неё исходит ощущение безопасности и заботы к своим детям, отчего и тебе самой внутри становится тепло и уютно, но это лишь в том случае, если мы говорим о людях. От группы медведей впечатления были совершенно другие. Медведица с медвежатами. Её ни за что нельзя провоцировать. Общеизвестный факт, все знают. Даже я, позорный неуч, в курсе. Скажу больше. Если они пришли сюда на запах еды, то медвежья семейка точно проголодалась. Казалось, самое худшее уже случилось. Но нет, хуже всего, что делиться с медведями было нечем. Риса не осталось. Даже зёрнышко, прилипшего ко дну котелка. Стоп, а медведи вообще едят рис? Может, их просто привлёк приятный запах, пока они шли к речке половить рыбу? Ладно, едят ли медведи рис, не самая главная проблема. Меня беспокоил не только страх, который парализовал тело, но еще и вопрос, а не едят ли они людей? Не охотятся ли на нас? Сценка с медведями, наверное, только со стороны умилительна. А по факту все очень серьезно. Серьезнее некуда. Я слышал разные, смахивающие на легенды истории. Такими обросло не только карате, но и другие боевые искусства по всему миру, в которых люди, впадая в состояние одержимости, добивались блестящих побед в схватках с крупными хищниками вроде того же медведя или льва. Но куда мне тягаться с четырьмя медведями, если я даже белку поймать не сумела? Да я бы с зоопарковскими мишками не справилась. А эти-то вообще дикие. Неприрученные. Удивительно. Бойцовский дух, сила воли, решимость, выраженная желанием сразиться с медведями, и человеческая гордость. Все это мигом улетучилось, когда я заглянула животным, которые повернули ко мне морды прямо в глаза. Все это исчезло без остатка. Они смотрели на меня как на еду. Как на добычу. Пищу. Я едва слышно выдохнула, и меня как озарило. Похоже, что проблема с едой логично и правильно решена, а я столько ломала голову. Мне как будто открылась правда, до которой я бы сама не додумалась, но такая очевидная, нерушимая, незыблемая. Вкратце, люди тоже еда. Все закончилось тем, что мясо слабого, то есть меня, станет пищей сильного, медведя. Пищевая цепь. Я и медведи – звенья одной цепи, сцепленные друг с другом. Организмы одного звена поедают организмы предыдущего. Но это же не значит, что если я вхожу в пищевую цепь, то должна, словно бы достигнув духовного просветления, мужественно смириться с участью быть съеденной. Ни за что! Я не хочу умирать! Не хочу, чтоб меня ели! Я еще и одной горы не прошла, не говоря уж о Такигё. Учитель, конечно, в своем духе. Как всегда, не договаривает. Но почему она не предупредила, что здесь водятся медведи? Или это моя вина? Не надо было отклоняться от маршрута в поисках воды? Может, это не медведь меня выследил, а я сама вторглась в их владение? Вместо демонов повстречала медведей. Уж лучше 6 демонов, честное слово! Чёрт, выбора нет. Придется драться. Остолоп человек. Ишь, чего удумала? Драться она лезет. Приготовившись к худшему, я напрягла живот, стиснула кулаки и уже собралась с ними налететь на медведей, как вдруг обе мои ноги взмыли в воздух. Кто-то опрокинул меня на спину. Обхватил сзади туловище и, казалось, провел успешный бросок прогибом. Но нет, он не доделал его до конца. Иначе я бы уже умерла. Это место на склоне горы повсюду усеяно камнями. На них можно запросто разбить череп. Оттуда бы хлынули мозги, которыми медведи с радостью бы полакомились. Зачем кому-то пытаться облегчить медведям жизнь? Не шевелись, знай. Они по твоим животам поди-ка с радостью полакомились. Много смысла напрягать. Подай вид, уже точно померла. Но! Тот, кто был позади, мы оба застыли в позе, напоминающей мостик. Выдал остроумное замечание, выпустив меня из захвата, и я тут же легла всем телом на землю. Так близко к ней остановился бросок. Стоп! А кто был сзади меня? Я повернула голову. Кто это? У нее были светлые волосы, собранные в пучок на затылке. Девушка лет 20 в красивой модной кофточке и слаксах. Недавно у подножья горы я встретила девочку. Вы так похожи на нее? Наверное, родственники? Да, кузины. Сказала она, как отрезала. Ее голос звучал решительно, даже не оставляя простора для возражений. В принципе, у них схожие черты лица, так что, скорее всего, они и правда две сестры. Единственное... Блонди с пучком была с меня ростом. Я совершила грубейшую ошибку, собираясь не только отработать на медведях пару или тройку красочных приемов из рестлинга, но и подойти к ним на дистанцию боя. При том, что справиться с такими противниками не могла. Кажется, девушка еле-еле спасла меня. Прямо как ее кузина. И без всяких язвительных замечаний понятно, что я, должно быть, впала в припадок безумия. Как иначе объяснить отчаянную попытку броситься на диких медведей, словно какой-то камикадзе? Наверное, просто потеряла самообладание. Вот те раз. Первый день на нее уж медведи нагрянули. Такая ж непутевая, как и братец твой. Шагу не ступит, чтоб куда-нибудь не вляпаться. А вы что, знакомы с моим братом? Блонди с пучком помолчала немного, а затем ответила. «Глянь-ка, у нее уши галлюцинации. Знать не воротилась к тебе трезвость ума, коли вздор всякий слышится. Да как ж такое быть-то может? Чтоб какой-то горовосходитель, лишь волею судеб подвернувшийся тебе на пути, с братцем твоим знакомство имел. Скажи еще, точно я притворяю его заказ следить за тобой из тени. Вот уж чего нет, так нет!» Её речь обрушилась на меня, словно мощный горный поток. «Боже мой, что я несу?» «Конечно, она права. Просто когда рядом с тобой лежит до того красивая иностранка, что посмотришь на нее и забудешься, посмотришь и глаз не оторвать, когда где-то рядом еще до кучи стоят четверо медведей, сохранить ясную голову нереально. Да и вообще в такой ситуации нельзя оставаться хладнокровной». Эта девушка остановила меня, обрубила никчемное рвение, когда я чуть было не полезла с кулаками на медведей. Безусловно, я обязан ей по гроб жизни. Тем не менее, проблема никуда не делась. Положение все такое же опасное. Нет, даже больше. Оно ухудшилось. Бесконечно ухудшилось. Если группа медведей из матери и трех медвежат нагрянула ко мне по вине моей же непредусмотрительности, зато я ой как предусмотрительно успела выключить огонь у горелки, что только наоборот обернулось против меня. Дикие звери боятся огня. Как же я упустила это из виду? Бывшая огненная сестра называется. Куда деваться? То можно сказать, что я получила по заслугам в широком смысле этого слова. Так ведь как будто этого оказалось мало. Я ж еще утянула за собой прилетевшую в Японию с далекой страны туристку, которая чисто случайно проходила мимо. Ощутив, как внутри пробудилось чувство предназначения, «Если самой не спастись, то хотя бы помочь этой девушке!» Я вскочила, крикнула Блонди с пучком. «Бегите! Я их задержу!» Загородила ее своим телом от медведей и раскинула руки крестом. Никогда бы не подумала, что мне хоть раз в жизни посчастливится сказать фразу в духе «Идите вперед, я здесь справлюсь сама!» И даже поверила, будто для меня честь защищать ее. Что ж, в части слова «задержу», если прочитать задом наперед, есть еда. Это уже ближе к сути. Я задержу их, потому что меня будут есть. Но не будем о грустном. В общем, надо потянуть для нее время. Неважно, выиграю я или проиграю. А? Вроде бы учитель о чем-то таком говорила, да? Нет, сейчас не время об этом думать. Мне предстоит схватка с четырьмя медведями. Я не могу позволить себе рассусоливать. Ну давайте, медведи, посмотрим, кто кого! Я окончательно потеряла хладнокровие. Даже буквально. Казалось, кровь кипит, волнуется в моих жилах. И закричала больше для себя, чтобы раскочегариться. Но вдруг... Медведица, а за ней трое медвежат развернулись в сторону леса, и пришибленные устремились прочь, словно бы сила моего сердитого взгляда, которым я наградила их, могла и вправду пришибить. Хотя пришибленные — не то слово. Слишком мягкое. На самом деле звери вовсю прыть улепётывали в чащу. Я провожала их спины тем же свирепым взглядом. Какое-то время они еще мелькали между стволов, но вскоре вовсе исчезли в зарослях. «А куда? Как-ка? Чему тут рот разевать? Косолапый-то сам по себе порядком пугливый зверь. Если человек много шумит да колобродит, звуки эти испугают медведя. Он и подойти не дерзнет. В раз драпака даст другую сторону. Почитай вот, яростный рёв твой нагнал на них страху. Глаз у меня намётанный. Это я тебе без просчета скажу. Мигом вижу что, как и почему». Блонди с пучком посмеялась как-то по-старинному. Вроде бы я где-то слышала, что они трусливые животные. Человек может издавать много шума. Громко говорить, петь, греметь чем-нибудь. И тогда медведь, заслышав, не пойдет на него. Но ведь все эти средства направлены на то, чтобы вообще не допустить такой неожиданной встречи. А когда она состоялась, какой в них смысл? Если медведь учуял запах еды и пришел к тебе в гости, шумом его уже не прогнать. Я еще подумала, только завидев зверей, не даст ли шум обратный результат. Наоборот, спровоцирует медведя напасть. Но они и вправду убежали от громкого звука. Может, разные особи реагируют по-разному? Наверное, нельзя всех медведей сваливать в одну кучу. Вот уж не думала, что мой разъяренный крик обладает такой сокрушительной силой. Неужели практика сурового аскетизма так быстро принесла свои плоды, и я отточила мастерство до невообразимого уровня? Получается, я и правда могла познать все тайные секреты. И если не приму это, меня выгонят из додзи. Ты, слышь-ка, закажи себе это и впредь осторожнее ступай. А то мало ли на дороге коварностей всяких. Сама я вот обратный путь держу. Вместе нам никак не пойти, нет. Зато могу одну штуку тебе с плеча пожаловать. Вот. Девушка сменила тему, как будто хотела поскорее заметить историю со сбежавшими медведями, и сунула мне в руку какой-то маленький предмет. Что это? Компейто? Японские традиционные карамельные конфеты в форме шариков от 5 до 10 мм в диаметре, покрытые маленькими выпуклостями. Ам! Я кинула кругляшок в рот. Вот балда! Девушка с размаху треснула меня по щеке. Мало того, что незнакомый человек бросил меня прогибом, так еще и отвесил смачную пощечину. Как я это допустила? Значит, все же надо продолжать практику в горах. Нужно тренироваться еще больше, чтоб такого не повторилось. А может, эта девушка просто тоже занималась боевыми искусствами? У нее вон какая классная фигура. Не суй себе в рот, что не попадя. Знать от того, братец, и чистить тебе зубы, коли ты как дитя малое. Что? Разве мы говорили об этом? А, ну я вроде обмолвилась чуть раньше, что у меня есть брат. До остального можно и так догадаться. А что? Это обычное дело для всех братьев и сестер. И в нашей семье так. Да, обычное дело. В общем, её пощёчина заставила меня выплюнуть изо рта кругляшок. Это была не компейто, а колокольчик. Не такое, чтоб с ручкой и язычком, а полая сфера с шариком внутри. Это тебе колокольчик от медведей. К рюкзачку своему приделай. Он будет звонко динкать при ходьбе и, по идее, должен зверьё-то отшугивать. Ого, вот это да! Додумались же люди. Изобретатель явно был гением. Все движения в карате мы отрабатываем до автоматизма, поэтому я непроизвольно, по мышечной памяти, привыкла ходить так, чтобы не слышно ни моих шагов, ни даже шарканья одежды. Однако теперь, видимо, нужно делать наоборот. И вот еще штука. Ты хошь и нацепишь колокольчик? Да вдруг медведь даже с ним нагрянет? Кто может ручаться? Нет уж. Оставлять тебя с пустыми руками – дело ненадежное. Размышляла вслух Блонди с пучком, пока я оставила рюкзак на землю, чтоб, как мне велели, приделать к нему колокольчик. А затем, когда просьба была сделана, девушка протянула длинный, похожий на палку предмет и пригрозила. «Токма не вздумай даже глотать это, ясно? Ты ведь не я!» Заключила она. Я согласилась с условием, хотя вывод в конце показался каким-то загадочным. «Как это понимать? Ты ведь не я!» Но штуку такой формы и размеров проглотить невозможно. Хоть предупреждай, хоть нет. Это что, лыжная палка? Не сказать, чтоб это был предмет первой необходимости при подъеме на гору, но ими пользуются многие. По телевизору можно часто увидеть альпинистов, восходящих или спускающихся по склонам с двумя палками в руках, словно они лыжники. «Она хочет одолжить ее мне?» – подумала я, но вдруг поняла, что ошиблась. «Нет». Это была не лыжная палка, а обнаженный японский меч.